Хару приобнял Сухёна и взлохматил и его прическу. Волосы после покраски тоже были очень мягкими, легкими. У самого Хару волосы жесткие, без химической завивки топорщатся во все стороны, что является нормой для азиатов. Припозднившиеся парни пошли в душ, а Хару отправился на кухню, выпить воды. Чинмин печально сидел на диване в гостиной. «Один, ты чего спать не идешь?» – удивился Хару. «Не спится. Последний день сушки, так хочется есть и пить, что хоть на стену лезь», – признался Чинмин. Хару печально вздохнул. «Ты о мелком реально заботишься?» – внезапно фыркнул Чинмин. Хару посмотрел на него с удивлением. Заботиться о мелком, он был немного в шоке от того, что агентство делает, поэтому и относился к Сухёну с осторожностью, заранее переживал, так сказать. Но заботиться, откровенно говоря, это фанатом этот парень будет казаться ребенком. Он эмоционален, поэтому в поведении действительно есть что-то инфантильное. Вот только в жизни Сухёну не особо-то нужна помощь, он с детства живет в общежитии, в быту самостоятельнее того же Тэюна, который до недавнего времени даже не знал, сколько нужно порошка в машинку засыпать, стиркой в его доме занимается мама. Сухён, пусть и выглядит сущим ребенком, но очень быстро ко всему адаптируется, ни на кого не перекладывает ответственность за свои поступки и пашет, как не каждый взрослый. Я бы не сказал, что ему нужна забота, пожал плечами Хару. В некоторых вещах он разбирается даже лучше меня или Тэюна. Разве? Все объясняешь, защищаешь его постоянно, заметил Чинмин. Защищаю от чего? Удивился Хару. От глупых требований и твоих же указаний. Прости, но мне некомфортно гонять мелкого только потому, что он мелкий. Чинмин пренебрежительно фыркнул в ответ. В корейском обществе самый старший обычно отвечает за младших перед начальством. То есть за все ошибки группы в первую очередь ругают либо самого старшего, либо лидера. В противовес этому самый младший в коллективе будет на позиции «подай, принеси». Отправить макры за водой – это практически норма. Хару эта традиция не нравится. Особенно в условиях, когда они собственной группой оплачивают аж трех менеджеров, младший из которых как раз и должен быть на позиции «подай, принеси». Хару несложно обратиться к менеджеру с просьбой, и он не понимает, зачем для этого куда-то посылать Сухёна, что и становится иногда причиной для конфликтов. Во многом у Чинмина это просто привычка, так уж тут заведено. В плане менеджеров, согласен, тут я никак не могу привыкнуть, что у нас теперь есть работник на жаловании, заметил Чинмин. Но ты постоянно его выгораживаешь. Интересно, почему? Хару снова пожал плечами. Он не заметил в себе особого отношения к Сухёну. Так-то он никого из своих в обиду не дает. При необходимости идет разбираться и за себя, и за того парня. Обычно его поддерживают остальные. Тэюн, в принципе, всегда с Хару, Юнбину бывает сложно сделать первый шаг, но, вообще, он даже более принципиален, чем Хару. Втроем они нередко спорят со Стаффом, требуя справедливого отношения к группе. Хару как-то даже на Роуна наехал, попросив того быть помягче с Сухёном. Причем, это даже не было жалостью к парню. Все люди разные, кто-то может сдерживать эмоции, как сам Хару, а кто-то из-за крика никак не может собраться, это Сухён. Проще не орать на него, чем наорать и ждать, пока тот придет в норму. Показательно то, что Роун действительно стал вести себя с Макры чуточку помягче. Я просто делаю то, что могу, чтобы всем было комфортнее. Если ты о том, что я попросил Роуна не орать на Сухёна, тебе самому-то комфортно работать под его всхлипывание. Чинмин недовольно поджал губы, но спорить не стал. Хару пошел в комнату спать. По дороге же думал о другом. Они все считают, что Чинмин является лидером группы. Так было еще со времен шоу, он всегда был лидером, даже до того, как начал заниматься с Хару. Но официально позицию лидера группы Бладскхорн еще никому не отдали. При этом Стафф ничего не спрашивает у Чинмина. В КПОП принята следующая схема. Начальство ругает как бы не всю группу, а лишь одного трейни, главного. Подразумевается, что дальше уже он пропесочит остальных. Все, что касается танцевальной подготовки, является ответственностью Шиня. Хореографы больше всего его ругают за ляпы остальных. Это оправдано, учитывая его способности. Парни ведь действительно в хореографии очень сильно зависят от Шиня. Он учит их больше, чем учителя. Но если не считать танцев, ругают ли Чинмина за промахи группы? Хару внезапно осознал, что, вообще-то, став за все проволочки в подготовке, опоздания и мелкие шалости ругает не Чинмина. Все ошибки группы – это ошибки Хару. Это осознание заставило его задуматься, а будет ли Чин Мин представлен лидером группы. Как бы ни оказалось, что у Хару будет еще больше обязанностей, чем ему казалось первоначально. Глава 8. Неприличное кино. Для съемок пришлось встать в половине четвертого, из общежития их забирали в 4. Ехать за город, поэтому агентство впервые предоставило им фургоны няни. Это сленговое обозначение автомобилей, салон которых изменили для большего комфорта айдолов. Один минивэн рассчитан на 4 особых пассажиров. Кресла-коконы с возможностью откинуться назад и вытянуть ноги, можно подзаряжать гаджеты, ставить еду или планшет на специальный столик, есть мини-бар с напитками. Став сразу предложил снять верхнюю одежду и разобрать пледы, потому что ехать далеко. Кресло-кокон удобнее обычного, но это все равно кресло, а не полноценная кровать. Хару смог в нем вздремнуть, но тело все равно было не слишком радо такому отдыху. В дороге же их покормили завтраком. Став взобрал заказ. Овощной салат с кусочками курицы, плюс кофе на сладкое. Для молодых парней завтрак не слишком подходящий, но Чин Мину на сушке все равно другое нельзя. Вообще, было ощущение, что менеджерам прочли лекцию по правильному питанию. Когда они заказывают парням еду, это почти всегда курица или рыба, немного риса, много овощей, ферментированные закуски. Есть понятие и правила гарвардской тарелки, наполовину порции клетчатки, четверть белка и четверть углеводов. Вот примерно так же формируется еда от агентства: овощи, нежирное мясо, а рис, по корейским понятиям, словно украли. И только Хару не ругают за кофе, черный без сахара ему готовы принести в любое время дня и ночи, парням же более сладкие версии приходится выпрашивать, как и вообще любые сладкие напитки. Зато менеджер Квон, кажется, в кармане носит нож и лимон. В бутылку воды лимонный сок добавляют быстро и по первому требованию. Хару так и не рассмотрел, откуда менеджеры берут свежие лимоны. Вообще, сладкое в агентстве под запретом для всех стажеров. Газировки, печенье, даже мороженое, все это нельзя приносить с собой. Увидят, отберут. И менеджеры отказываются покупать что-то сладкое парням, даже если те просят. Даже колу без сахара, потому что она портит цвет зубов. Хару, впрочем, все устраивает. Его не ограничивают в количестве еды, а питается он и так правильно, но некоторым тяжело без сников. Вместе с группой на съемку ехала массовка. Большая часть, просто трени с актерского, как бывшие однокурсники Хару и Тэюна, так и более ранний набор. Но среди всех стоит выделить 4 девчонок. Ан Саюн, Сон Юна, Ха Юджи и Пак Данби. С двумя Хару даже был знаком, они с актерского, занимались вместе. Еще одна, Ха Юджи, действующая актриса агентства, просто пока не особо популярная, играла только второстепенные роли. И Пак Данби, трени с музыкального отделения. Хару не был с ней знаком лично, но ее называли тайным оружием Нефвове. Проще говоря, она красива и талантлива, поэтому в ее дебюте все уверены. Вообще, все 4 девчонки очень симпатичные. Они ехали в отдельной машине, так что до съемок Хару лишь поздоровался с ними. Приехали в какой-то загородный клуб. Как понял Хару, это что-то вроде санатория для богатых и скучающих. Рядом горы, есть пешие тропы, пруд для любителей рыбалки. На территории есть конюшня. В ноябре для такого отдыха, видимо, не сезон, посетителей мало, но съемочная группа все равно должна работать без лишнего шума, чтобы не тревожить покой немногочисленных постояльцев. Для съемок нужны коридоры с потрясающим видом из окон, лаунж-зона в холле, несколько номеров и крыша одного из зданий. Хотя о последнем Хару узнал не сразу. Снимали мини-фильм, который будет тизером к дебюту группы. Его покажут уже в январе, но снять нужно сейчас, пока деревья еще не облетели. Пора золотой осени в окрестностях Сеула длится где-то с последних чисел октября до середины ноября. В горах деревья к ноябрю уже облетают, но сейчас удалось поймать остатки, на панорамных снимках не видно, что на склонах деревья уже растеряли большую часть листвы. Пейзажи выглядят действительно красиво, много ярких красок. Став радовался, что удалось успеть заснять это. У них был план на случай плохой погоды. Тогда бы они вылетели на Чеджу, там листья облетают позже. Хару, услышав это, даже немного огорчился. Он бы с удовольствием слетал на Чеджу, но и так было очень красиво. Как только Хару подготовили к съемкам, он вышел на улицу. Деревья вокруг здания санатория пестрели яркой осенней расцветкой, красный, оранжевый, желтый, жухло-зеленый, голубое небо в пушистых белоснежных облаках, трава все еще зеленая, Кажется, вся территория вокруг засажена морозостойкой травой. Дорожки идут мимо клумб, где растут преимущественно хризантемы и астры, окружая уже немного облетевшие кусты. Видимо, в саду разбивали специальные клумбы, где что-то цветет круглый год. А вот у самого здания цвели розы. Хару даже чувствовал их аромат. Он с удовольствием смотрел по сторонам. Красиво. И дышится легко. С момента слияния двух личностей Хару не выезжал за пределы шумного и душного Сеула, а ведь раньше Антон часто выбирался за город. Рыбачить он никогда не любил, но прогуляться по лесу, посидеть у реки, пожарить шашлыки, в конце-то концов, шашлыки и здесь не были бы лишними. Его размышления прервал щелчок фотокамеры. Он немного удивленно повернулся. Их сегодняшний фотограф сделал еще несколько кадров до того, как опустил мощный студийный фотоаппарат. «Простите, Харуши», — не удержался, — улыбнулся мужчина. «Вы слишком хорошо выглядите на этом фоне». Хару немного неловко поклонился, благодаря за комплимент. Фотографу и его комплиментам он был не рад, хорошо стоял, никого не трогал. Но вслух он подобное, разумеется, не скажет. Он же идеальный идол. Профессионал настанет сливать раздражение на став. «Мне уже пора идти», — спросил он. «Да, вас зовут». Хару поклонился, еще раз с тоской посмотрел на горы и вернулся в здание. Он бы сейчас, конечно, с удовольствием пошел гулять. Тут же вокруг специальные тропы для неопытных туристов, старички гулять ходят. Прогулка, наверное, вышла бы изумительной, но он на работе. Из-за несколько меланхоличного настроения он даже не сразу настроился на работу. Снимали сегодня второй тизер. Первый частично готов. Это когда они бегали в парке у общежития шоу. Тот тизер нужен для объявления названия группы. То, что они снимают сейчас, уже является тизером к дебюту. Сценарий им не давали, все объясняли на месте. Все достаточно просто. Они занимались разными делами, но вынуждены отложить их и собраться вместе для какого-то задания. У каждого будет отдельная сцена. Четверо, как легко догадаться, будут сниматься с девушками. Заранее им ничего не объясняли, начали сразу со съемок первой сцены. Тэюн вышел на улицу, на лужайке ему установили что-то вроде тренировочной зоны для боевых искусств. Он будет там отрабатывать удары. Хару и Данби будут сниматься у окна с видом на эту лужайку. Подоконники в коридорах широкие, окно полностью открыли. Хару сидит с книжкой, читает, чего уж мелочиться, Фауста, а Данби пытается привлечь его внимание. Сначала просто смотрит на него, меняет позу, в которой сидит, начинает играть с волосами. Поскольку Хару не обращает на ее ухищрения никакого внимания, она спрашивает. «Аппа, я тебе совсем не интересно?» Хару лениво опускает книгу, с некоторым безразличием рассматривает Данби и отвечает. «Если бы это было так, мы бы не встречались». Данби, обиженно надувшись, достает из кармана леденец, разворачивает. Хару в это время кладет книгу на подоконник, садится немного иначе, ближе к Данби, забирает у нее леденец и сосет его сам. И именно в этот момент появляется Сухён, сообщая Хару о том, что им нужно идти. Хару поворачивается к окну, да, по сценарию все это время красноволосый Тэюн лупит деревяшки на фоне, и вроде как мысленно окликает друга. Тот смотрит в сторону окна, Хару кивает ему, типа, хватит фигней страдать, работа есть. Ну, и затем Хару отдает Данби книгу и протягивает леденец. По сюжету, изо рта в рот. На деле Став посчитал, что им незачем обмениваться бактериями, поэтому леденцы разные. Изо рта Хару достает один, в рот Данби отправляется другой. Занесешь ко мне, пароль от комнаты знаешь. И последний кадр, Данби у окна с книгой Фауста в руках. Вся сцена полна моментов, которые словно взяты из какого-то эротического фильма. Причем, Став полностью осознавал, что они снимают, даже объяснили все детали Хару и Данби, что от них требуется, как это будет выглядеть, как люди это могут понять. Леденец сердечко, отсылка на Лолиту, передача его изо рта в рот, намеки на оральный секс. Здесь же, прямое упоминание, что они встречаются, Данби знает пароль от его комнаты. Я дико извиняюсь, но что за фильм для взрослых мы тут снимаем? Все же спросил Хару. Режиссер натурально заржал. Оператор тоже улыбнулся. «Все претензии к вашему продюсеру», — ответил режиссер. «Им Минса на съемках не было, так что и претензии, получается, высказать некому». Пришлось начинать съемку в состоянии полного непонимания происходящего. Съемка шла тяжело. Хару и Данби едва знакомы, не слишком довольны тем, что им приходится играть, Но, видимо, оба не считают допустимым агрессивно защищать свои права. При этом злость и неловкость стали причиной нервного смеха, который рвался наружу в самые ответственные моменты. Фразу «Эппа, я тебе совсем не интересно» отсняли лишь с пятого дубля. Сцена с передачей леденца вообще шла ужасно. Хру старался оставаться профессионалом, но это было слишком сложно. Чувство некоторой неловкости было сильнее всего. Они едва знакомы, на них смотрят люди. «Я не могу отделаться от ощущения, что мы снимаем что-то неприличное», — говорила Данби. «Потому что мы снимаем что-то неприличное», — недовольно бурчал Хру. Люди из Стаффа над ними то подтрунивали, то успокаивали. Несмотря на очень двусмысленные моменты, в сцене все же не было ничего неприличного. Так, раскрывает уровень испорченности, леденцы быстро истончались, теряя нужный ярко-красный оттенок, и их приходилось менять после каждого неудачного дубля. Хру от сладости постоянно хотелось пить. Данби ворчала, что она из-за этого леденца месяц на диете сидеть будет. С горем пополам сцену отсняли. Дальше было проще, хотя ощущение участия в чем-то неприличном не проходило. Но оказалось, что это Хру еще остальных не видел. Чинмина вообще снимали без рубашки, у разложенной кровати, он и Юджи одевались, пока Сухён барабанил в дверь. Юджи, разумеется, была уже почти одета, только гольфы натягивала, а Чинмин, по пояс голый. Наа сидел в холле на диване с Юной, болтал с парнями из массовки, там все относительно прилично, не считая того, что Юна кормит его клубникой в шоколаде. Вторая крайне двусмысленная сцена у Шэня. Он играет с Саюн в шахматы на раздевании. Шахматный столик у окна, Шэнь полностью одет, только галстук валяется рядом. А вот Саюн сидит босая, в юбке и рубашке, ее галстук, пиджак, туфли и гольфы валяются рядом. В самом начале сцены Шэнь говорит шах и мат, а потом Саюн начинает снимать бюстгальтер, не снимая рубашку. Все знают, что девочки так умеют. Она расстегивает замочек через рубашку, вытягивает через короткий рукав одну лямку, тянется ко второй, и тут в комнату вбегает Сухён и зовет Шэня. Саюн тут же радостно заявляет, что раздеваться дальше смысла нет, а Шэнь обещает продолжить с этого места. Сухён, получается, не имеет полностью собственной сцены, он как бы собирает всех вместе. А вот сцена Юнбина относительно простая, он печально играет на рояле для девушки, лицо которой не показывают. У Тэюна в кадре тоже есть девушка, она сидит рядом с его площадкой для тренировок, просто по сценарию ее показывают преимущественно со спины. Когда Тэюн перестает лупить по деревяшкам, она поднимается с кресла с его пиджаком в руках. Учитывая, что происходит в тизерах, у меня появилось ощущение, как будто в клипах мы уже сексом на камеру заниматься будем, заметил Хару во время перерыва. Шэнь прыснул со смеху. Чинмин с улыбкой уточнил: «А что, ты категорически против?» «Боюсь, моя семья не одобрит карьеру порноактера», лаконично ответил Хару. Парни так хохотали, что визажисткам пришлось поправлять им макияж. Вот только смех был скорее истерический. Всем было немного некомфортно. Съемка действительно удивляла. Им всегда говорили, что айдолы в К-поп тщательно следят за репутацией, никаких пошлых намеков, ничего двусмысленного. А у них в тизере практически разврат и садомия. Как минимум, у четверых старших мемберов в сценах очень толстые намеки на очень близкие отношения. У Чинмина и Шэня там даже простора для воображения нет. Первый вряд ли со своей пассией в кровати домашку делал, а второй играет на раздевании в собственной комнате. На самом деле, у всего этого есть объяснение, которое фанаты должны понять сами. В самом первом тизере они всемиром становятся вместилищем некой силы, которая меняет их характеры. И с этого момента они по-особенному влияют на женщин, типа, как мужской вариант сирены. Поэтому все девчонки во втором тизере околдованы ими. Они же всемиром из-за своих новых способностей больше потакают своим желаниям, вовсю пользуясь возможностью околдовать любую. Кстати, есть объяснение, почему девчонок-актрис всего 4, хотя парней 7. Совпало несколько факторов. Нанимать кого-то со стороны, когда есть собственное актерское направление, посчитали недопустимым. Для съемок нужны были строго совершеннолетние девчонки, коих в агентстве немного. При этом слишком взрослых брать тоже не хотели, они же школьниц играют. Всего девчонок старше 18, но моложе 22 в агентстве как раз 7. Но одна на съемках, вторая недостаточно красива, третья отказалась из-за двусмысленности сцен. Показательно, что мнение Хару и парней никто не спрашивал, Их просто поставили перед фактом, что они должны это сделать. Сначала Хару злился. Его смущала тематика съемок. Сложно отделаться от мысли, что фанаты будут очень долго обсуждать двусмысленные моменты. Учитывая, что все окружение стилизовано под старшую школу, это действительно похоже на начало какого-то неприличного артхаусного кино. Но потом он задумался о том, что автором идеи была Им Минса, а она далеко не глупая женщина. Есть же какая-то причина, по которой они снимают именно такой тизер. Логично предположить, что все эти сцены станут причиной споров в сети. Но, скорее всего, получится красиво. Интерьер самого здания, потрясающие виды за окнами, красивые люди в кадре, это точно будет эстетически привлекательно. Что касается несколько эротичного подтекста. Пока снимали парней, обедали, в перерыве, Хару поискал в интернете информацию по тизерам. Несколько эротичная подача материала не является чем-то запретным в КПОП, просто это не распространено. Учитывая, что это дебютный тизер, за эротические намеки достанется создателям, а не группе. Это дебют, вся более-менее адекватная публика понимает, что парни из группы пока не могут ничего решать. То есть хейт публики будет касаться преимущественно Им Минса. Она тоже известна в Корее, это ее группу все ждут. Многим интересно, что она придумала для своей первой мужской группы. Получается ситуация, когда тизер гарантированно будут обсуждать из-за скандальных кадров. Но хейтить будут не группу, а продюсера. Группа Black Horn – просто айдолы. Они ничего не решают, но о них все будут говорить. Между шоу и дебютом группы пройдет 3 месяца, большой срок. Многие забудут о шоу, перестанут ждать группу. А тут, такой инфоповод. Им Минса практически создает для группы атомную бомбу. Злиться уже не получалось. Легкое раздражение все еще присутствовало, но уже не настолько сильное. Просто немного бесит, что его опять используют в темную. Но оказалось, что двусмысленные съемки – это не самое страшное на сегодня. В финальной сцене они должны прыгать с крыши. Технически это крыша одноэтажной пристройки, внизу расположили специальную каскадерскую подушку безопасности. Но Хару не был ценителем экстрима, в списке «Успеть до конца жизни» никогда не было пункта спрыгнуть с крыши. Но пришлось, еще и несколько раз. Сначала их снимали на крыше, разговор на фоне закатного неба и гор, потом они друг за другом шагают вниз. С первого раза режиссеру не все понравилось, сделали второй дубль с прыжками, потом третий, а потом их еще и с помощью дрона снимали, с другой стороны, тоже несколько дублей. Самым сложным было делать невозмутимое выражение лица. Когда первый страх прошел, парни были готовы радостно прыгать вниз, а по сценарию нужно элегантно шагать с крыши и пафосно приземляться на травку. На деле хотелось лететь вниз не с покерфисом на лице, а используя великий и могучий, который не корейский, но все еще язык. Особенно в первый раз. Адреналин бурлил в крови, страх вперемешку с раздражением не особенно-то подходил настроению съемки, поэтому первый дубль режиссеру и не понравился. Но уже к третьему прыжку это стало чем-то почти обыденным, некоторым даже нравилось. Тэюн, например, хотел прыгнуть еще разочек, только уже без необходимости держать лицо. Повезло, что ни у кого нет страха высоты. Закончили съемки уже в темноте, но еще нужно отснять кадры фотосессии. К этому моменту массовка, девчонки и большая часть стаффа уехали, на территории санатория осталось немного людей. Все устали от долгих съемок, да и прыжки с крыши не остались незамеченными, болело, кажется, все тело, так что фотосессию стремились закончить как можно быстрее. Но при этом пришлось еще селфи делать, это для карточек в альбомы. В общежитие вернулись уже в начале первого. На сон у них оставалось 4 часа, подъем в 5 утра. Хару почти на автомате умылся и намазался всем, чем уже привык пользоваться, а потом даже не понял, как дошел до кровати. Глава 9. Бесконечные съемки. Для второго дня съемок их привезли в съемочный павильон. Ехать снова пришлось долго, хотя пределов Сеула они не покинули. Вся территория павильона огорожена высоким глухим забором, из-за которого видны лишь верхушки деревьев. За деревьями скрываются не слишком эстетичные строения, просто бетонные коробки практически без окон. Каждая коробка – съемочный павильон. Внутри павильонов – отдельные помещения для сбора декораций. В первом павильоне таких помещений 2, они огромные, во втором – 4, поменьше, в третьем, по словам Стаффа, 12. Высокие потолки и огромные амбарные двери дают возможность собирать сложные конструкции для упрощения работы операторов и осветителей. Хру удивленно вертел головой, рассматривая обстановку. Декорации для съемок были созданы в стиле какого-то таинственного зала, что-то магическое было в атмосфере. Каменная кладка, таинственные символы, какие-то странные приборы, кристаллы и очень много элементов в виде сплетенных ветвей. А на полу – роза. Это схематическое изображение, как будто в камень впаяли металл, что-то вроде стилизации рисунка розы под пентаграмму. По крайней мере, именно мысли о пентаграмме возникли у Хару, когда он увидел рисунок на полу. По сути, им собрали мини-комнату, три стены, пол и потолок, четвертая стена в виде отдельного стенда, ее подвинут, когда это будет необходимо. Декорации масштабные, очень крутые, не только Хару был впечатлен. Еще до того, как парням начали делать прически и макияж, они встретились с режиссером. Вчера их снимал другой человек, тот был немногословным и довольно спокойным. Сегодняшний режиссер искрил радостью. Смотрите, вот тут на монтаже будет такая штука, вух, типа энергетический шар, но с колючими лозами, объяснял он, стоя в середине площадки. Все будет крутиться, вертеться и выглядеть максимально таинственно. Мы сейчас установим здесь большой зеленый шар, вы должны смотреть на него с некоторым удивлением. Типа ух ты, крутая штука, спросил Тэюн. Нет, скорее, а мой бог, пугающая штука, пояснил режиссер и начал объяснять, что еще они будут делать на площадке. Если упростить, заходит, испуганно рассматривая зеленый шар. Потом выстраиваются вокруг, стоят какое-то время. Потом меняют образы и делают более пафосные кадры на этой же площадке, только без зеленого шара. Упрощая, они снимают ту часть тизера, где обычные школьники получают некую силу. Звучало это красиво, а вот сниматься было скучно. Самое веселое было в начале, когда на Тэюна, Наа и Сухёна натянули черные парики, они ведь к шару должны подходить в тех же образах, что и сразу после шоу Луцка Севин. Потом парики сняли, всем сделали другой макияж и заменили одежду. Съемки проходили спокойно, не то, что в первый день, и еще они были не такими насыщенными в плане эмоций. Никакой двусмысленности, нет массовки на площадке, девушек тоже в кадре нет. В перерывах между дублями все много смеялись и общались со стаффом. Съемки все равно продолжались достаточно долго, около 3 часов, но это вместе с фотосессией. Затем снимали еще несколько моментов, но уже не полным составом и в другой локации. У Хару был небольшой диалог, буквально несколько фраз. Он якобы ссорился с директором школы, одним из актеров агентства, потому что тот не рассказал им ничего заранее, а теперь они вынуждены с этим жить. И что, если бы знал заранее, отступил бы? С вызовом спрашивал актер. Хару, разумеется, ответил по сценарию. На секунду недовольно сжал челюсти, слегка нахмурился и ответил. Если вы думали, что мы откажемся, почему отправили туда? Боялись, что не пойдем. Неужели так сложно было просто заранее все рассказать, и все? Конец сцены. Ответа в сценарии не было. Триллер вообще не должен давать ответы. Он нужен просто для красивой картинки и создания определенной атмосферы. Возникала атмосфера таинственности, что именно произошло в этом помещении, что за силу они получили, почему директор знал о ней заранее, что будет дальше. Ирония в том, что ответов на эти вопросы не знал вообще никто. Ладно, им Минса, возможно, знает, но молчит. На съемочной площадке же все просто работали по сценарию, не зная ответов. Это нормально, сказал менеджер Пён Дану. Что нормально? Нормально, что никто не знает, что мы снимаем, уточнил Хару. Он сидел в куртке, пил горячий чай из пластикового стаканчика. Менеджер Пён сидел рядом. Первая часть съемки закончилась. Сейчас группа операторов соберет вещи и они уйдут в соседний зал, будут что-то еще снимать. Нормально, что лор группы не совсем понятен, пояснил менеджер Пён. Часто в дебютное время для концепции группы создают затравку истории, придумывают какую-то тайну, чтобы фанаты могли гадать и строить предположения. Но правда в том, что создатели и сами не знают, как они это объяснят в дальнейшем. Так делается специально. Песни создаются постепенно, вы еще не знаете, каким будет ваш первый камбик, тем более, неизвестно, с какими песнями вы будете выступать через год. Концепт будет подстраиваться под вашу музыку, а не наоборот. Потому что хорошие песни, товар более ценный, чем идеи для клипов. Хару задумчиво кивнул. Это логично. Минса создала затравку для сюжета, но она сама еще не знает, как объяснить происходящее. Потом Роун будет писать песни, которые и станут вдохновением для продолжения сюжета. «Спасибо», — искренне поблагодарил Хару менеджера Пён. «Ни за что», — просто ответил тот. «Меня, к слову, отдельно попросили объяснять тебе такие моменты, если есть необходимость. Так что не стесняйся, спрашивай. Если сам не знаю, спрошу». Хару благодарно кивнул. «Сколько контента обычно снимают для дебюта?» — спросил он. «Смотря кто и в какой компании», — ответил менеджер Пён. «Стандартный набор, тизер к дебюту, пара фотосессий, клип. Но у вас будет больше материала. Два видеотизера», — начал перечислять Хару. «Один для представления названия группы, второй – для дебютного альбома, клип на титульный трек, а специальные фотосессии будут. Нас вчера и сегодня фотографировали прямо на площадке. Пока в специальных фотосессиях нет нужды», – ответил менеджер Пён. «Фотосессию сделать проще, чем отснять видео. Самое сложное, конечно, монтаж. За один день хороший ролик не смонтируют. Поэтому вы это и снимаете заранее. Фотосессии будут позже. Кроме дебютного клипа у вас будет еще второй клип, я еще не знаю, на какую песню, но клипы, в любом случае, снимать дольше, чем тизеры. Сначала выступите на премиях, потом уже займетесь этими съемками». Хару понимающе кивнул. «Два клипа к дебюту, и это еще неизвестно, сколько песен будет в альбоме. Пока они записали группой только 6 песен, те 5 треков, с которыми выступали на шоу, 4 песни финального выступления и заглавка всего шоу, плюс Бацкбоне, титульный трек для дебюта. Точно будет еще, как минимум, одна песня, Став говорит о балладе. Все, или будет еще, а вы не знаете, сколько у нас всего будет песен в дебютном альбоме?» — спросил Хару. Менеджер Пён отрицательно покачал головой. Хару уже отвернулся от него, не знает, и ладно. Но тот внезапно заговорил. «Недавно стало известно, что 5 песен с шоу будут изданы в качестве цифрового мини-альбома и выйдут в декабре. А что дальше? Возможно, вы дебютируете с синглом. Возможно, сделают полноценный мини-альбом». Хару кивнул, принимая эту информацию к сведению. «Работы, в любом случае, будет много. Записать еще одну песню, снять 2 клипа, все это одновременно с подготовкой к премиям. А ведь до съемок клипа нужно еще хореографию к песням выучить. И потом, перед дебютом, им придется еще и участвовать в корейских развлекательных шоу. Не мудрено, что уроки вождения отложили на потом». После перерыва, уже в другом зале, снимали видеотизер для социальных сетей. Они просто стояли на черном фоне и повторяли в камеру: «Ты должен быть сильным». И все. Скучно. А потом их всех повезли на фотосессию для журнала. Групповые фото спонсировал корейский бренд одежды. Снимали на белом фоне, но получилось, кажется, хорошо. Став, по крайней мере, их хвалил. В воскресенье с самого утра снимали рекламу мороженого в студии, что сначала обрадовало Наа, но в итоге даже там было холодно. Зато мороженое не таяло. После мороженого Хару, Тэюна и Шиня отвезли на другую рекламную фотосессию. Групповые контракты заключались практически без участия мемберов, предварительно хватало устного согласия, подписывали все одним днем. Но там, на самом деле, ни к чему было придраться. Агентство и так сделало максимум для того, чтобы контракт не вступал в конфликт с другими проектами группы. А вот рекламу масок для лиц обсуждали с адвокатом Хару, так что он более-менее знал, что его ждет. Косметическая компания пригласила их троих для рекламы 3 масок, не тканевых, а кремовых, в тюбиках. Они разного цвета, при нанесении видишь: первая – белая, вторая – зеленая, третья – серая. Разумеется, все с разными активными компонентами, но Хару ими уже пользовался, эффект у всех едва заметен. Эти маски – быстрый способ придать коже здоровый вид и сузить поры. И это, независимо от цвета. Хару обычно мажется той, которая под руку первой попадется. Хотя Шень утверждает, что зеленая – самая классная. Но на съемках именно ему досталась серая. Просто на светлой коже Хару хорошо смотрится только зеленая, так что все решили за Шеня. Снимали долго, вместе, по отдельности, с масками на лицах, без масок, но с тюбиками в руках, и фото, и видео. Через несколько часов Хару казалось, что он больше никогда в жизни не будет пользоваться этими масками, хотя у него еще по тюбику в запасе. Но внешне он этого, разумеется, не проявлял. Улыбался и хвалил продукты. Тэюн временами косился на него с хитрой усмешкой, точно знал, что Хару уже раздраженный лишь играет роль милого парня. «Харуши», — окликнула его девушка из персонала съемки. Можно еще ролик для социальных сетей записать?» Хару улыбнулся. «Да, конечно. Что нужно делать?» Сам же мысленно передразнивал девчонку. «Ролик для социальных сетей им нужно. 4 часа уже снимаются, а им все мало. Но за рекламу компания платит 700 тысяч долларов. 280 сразу забирает агентство. Они втроем получают по 140 на брата. Минус налоги. Итого почти 80 тысяч долларов за съемку. Так что, раз платит, будет им и фото, и ролик для социальных сетей, и милые улыбки Стафу. Эта рекламная кампания полностью покроет год обучения Хансу в частной академии с научно-техническим уклоном, которую уже выбрала бабуля. Годовое обучение в этой школе, на самом деле, стоит меньше, около 20 тысяч долларов. Но в частных академиях много дополнительных трат, форма, учебники, поездки. Хансу нужна нормальная одежда для школы, обувь, хороший рюкзак. Встречают ведь по одежке, а Хару очень не хочет, чтобы его брат стал изгоем в классе из-за низкого дохода семьи. Плюс было бы замечательно, если бы Хансу продолжил заниматься тхэквондо и английским языком. Так что для будущих занятий брата в такой школе нужно потрудиться. За день заработать мелкому на годовое обучение – хорошая мотивация для того, чтобы быть доброжелательным на съемках. Для записи ролика пришлось снова умыться и накраситься. Кожа после всех этих манипуляций была уже раздраженной, поэтому без тонального крема сниматься уже не получалось. Люди из Стаффа при этом постоянно извинялись за то, что Хару приходится это делать. Светлая кожа легко краснеет, так что идеальный цвет лица Хару исчез еще пару часов назад. Они записывали шуточный ролик, как будто Хару готовится к выступлению на сцене, как к бою, поэтому с суровым видом наносит маску 2 полосками под глаза, как боевую раскраску. Одного дубля, разумеется, было мало, поэтому полоски маски пришлось стирать и наносить снова. Когда съемка все же закончилась, уже в машине агентства менеджер Пён достал из мини-бара 3 упаковки тканевой маски. На упаковке значилось «успокаивающее». «Вы, волшебник», — уверенно сказал Шень. «После множества умываний что-то успокаивающее лишним точно не будет». Так что забота менеджера Пёна действительно радовала. «Мне кажется, ты все это время, как мантру, повторял 140 тысяч долларов, 140 тысяч долларов», улыбаясь, повернулся к Хару Тэюн, вскрывая упаковку. «80», поправил его Хару. «Из 140 нужно вычесть налоги». Хохотали все, даже шофер. «Можно подумать, вы вдвоем кайфовали от процесса записи», буркнул Хару. Он повернулся к менеджеру Пён, убирая волосы с лица. Тот сам нанес маску на лицо Хару. Пользоваться помощью Стаффа для бытовых мелочей Хару научился удивительно быстро. Возможно, потому, что он точно знал, сколько получает менеджер Пён и из чьего дохода вычтут эту зарплату. «Нет, но ты был особенно дружелюбен со всеми», — заметил Тэюн, «обычно всем недоволен, а тут, такой душка». Маска легкая пощипывала кожу, но ощущалось это все равно приятнее, чем зуд на лице сразу после съемок. Хару пожал плечами. 80 тысяч долларов действительно неплохо мотивируют. Все снова начали хохотать. Менеджер Пён, отсмеявшись, вручил Хару бутылку с водой и трубочку, чтобы было удобно пить в маске. Впрочем, остальным он тоже бутылочки с трубочками вручил. От студии, где записывали рекламу, до общежития достаточно далеко. Дотерпите до общежития, или взять вам еду по дороге, уточнил менеджер Пён. По дороге, попросил Хару, в общежитии готовить нужно. Они там без нас вообще справятся, задумчиво спросил Шень. После секундного молчания все опять начали смеяться. В общежитии остались самые беспомощные, плюс скромняга Юнбин в придачу. Не факт, что тот сам предложит всех накормить. Менеджер Пён сделал заказ в приложении, назвал шоферу дополнительный адрес по дороге. Хару успел заметить, что заказы менеджеры делают не в ресторане, а именно в службе доставки еды на дом. Какая-то компания имеет множество точек по городу, специализируясь на правильном питании и диетическом меню. Заказ могут как привезти на дом, так и подготовить к выдаче в определенном месте. Большое количество свежих овощей в их меню объясняется, скорее всего, не совсем заботой о наборе веса, скорее, скоростью подачи. Обжарить на гриле кусок мяса со специями быстрее, чем потушить его с овощами. Рыба и курица являются постоянными позициями в их меню, скорее всего, тоже из-за скорости приготовления. Менеджер Пён оформил заказ на 4 бокса, про себя не забыл. Они ехали до нужной точки около 15 минут. Заказ им вынесли из заведения, передали через открытое окно, Шофер даже парковаться полноценно не стал, на короткое время поставил машину на аварийку. За это, кажется, штраф полагается, но в Сеуле все так постоянно делают, потому что парковочных мест не хватает. У нас на сегодня, получается, больше работы нет, уточнил Хару. Маску с лица он давно снял, и сейчас с наслаждением распаковывал свой обед. Кусочки белой рыбы, рис, много зелени, лоточки с кимчхи и маринованной редькой. «Да, вы свободны теперь, можете отдыхать», – кивнул менеджер. «А завтра, есть что-то?» «Нет, только репетиции», – ответил менеджер Пён. «Но с тобой, кажется, хотела встретиться госпожа Хон, она узнавала твое расписание. С пятницы вы будете работать в студии, записывать альбом, в пятницу же у тебя съемка, в субботу – встреча с представителями бренда. Но про последнее я, кажется, уже говорил», – Хару кивнул. Он уже неделю пользовался новой косметикой, от другого бренда. Из старого осталось немного, привычная защита от солнца и те маски, которые они рекламировали сегодня. Так как на новый уход кожа отреагировала нормально, назначили встречу с брендом. Это будет не разовая рекламная кампания, а долгосрочный контракт. Поэтому бренду нужна личная встреча, Хару поедет туда с адвокатом. А вот интерес Хон Хесон они не виделись уже больше недели. Как понял Хару, большая часть офисных сотрудников работают в другом здании, им снимают офисы неподалеку от Нефвове. Причина проста, не хватило места. Хон Хесон тоже работает не в здании агентства, поэтому Хару ее и не видел. Словно в ответ на эти размышления Хару, пришло сообщение от Хон Хесон. Нужно кое-что обсудить. Я вызову такси к общежитию через 2 часа. Хару больше минуты смотрел на сообщение, но в итоге написал лаконичное ок. Глава 10. Атмосфера. Хару еще в машине как-то замкнулся, ушел в себя. Шэнь иногда посматривал в его сторону, пытаясь понять, все ли в порядке. Есть у Хару особенность. Он умеет менять атмосферу в помещении. Если он счастлив, все вокруг радуются. Если недоволен, всем становится неуютно. Причем это не про то, что Хару чувствует на самом деле, а что, так сказать, проецирует в мир. Вот сегодня Тэйюн был уверен, что с середины съемок Хару был раздражен и даже зол, но внешне оставался милым и добродушным, поэтому и все вокруг улыбались, считая его очень милым и солнечным человеком. А потом он парой фраз подтвердил предположение Тэйюна, долгая съемка действительно его раздражала. Поэтому в машине Шэнь ориентировался скорее на Тэйюна, ведь тот удивительным образом умеет определять эмоции Хару без слов. Шэнь кивнул в сторону Хару, тот сидел вместе с менеджером на одном из передних сидений. Тэйюн в ответ многозначительно повертел кистью руки у виска. Это означает, что Хару что-то там придумал, загрузился и сейчас пытается решить проблему в уме. Значит, ничего серьезного, просто личные заморочки. Когда приехали в общежитие, Хару сразу пошел в свою комнату, а Шэнь заглянул на кухню. Вообще, он хотел выпить чаю. Тот чай, который купил Хару, из корня колокольчика со специями, они пили вчетвером. Юнбин тоже с удовольствием его заваривал, а остальные даже пробовать не захотели. Ну и ладно, им больше достанется. Кухня поражала чистотой. Они последний раз ели всемером вчера вечером. Тэйюн и Хару вместе сварили какой-то корейский суп. Шэнь не запомнил название. Чистюля Хару заставил Сухёна вынести мусор. Мусорное ведро, видите ли, воняло луковыми очистками. Шэнь еще подумал, что нужно купить на кухню ведро с крышкой. В Сеуле все строго с сортировкой мусора, для пищевых отходов нужны специальные желтые пакеты. Они дороже обычных, и Тэйюн все шутил, что Хару и его чуткий нос должен сам эти пакеты покупать, раз требует выносить мусор до того, как наполнится ведро. И вот сейчас пакет был абсолютно чист, то есть парни ничего не готовили и не заказывали, никаких коробок, едой даже не пахнет. «Вас тоже покормили в машине?» – уточнил Шэнь Юна, который как раз зашел на кухню. «Нет», – мотнул он головой. «А что, вас покормили?» «Да, менеджер Пён заказал нам еду. Нас же не было около 5 часов. Вы что, совсем не голодные?» – удивился Шэнь. На смущенно улыбнулся. «Все понятно, без команды Хару в этом общежитии словно вообще ничего не делается. Спроси у парней, что они будут, и сделайте заказ», – посоветовал Шэнь. «Давай, иди. Уже и так 7 часов, перед сном есть вредно». Наа кивнул и поплелся в сторону комнат. «И почему они сами этого не сделали?» Шэнь вскипятил чайник, Наа пришел к нему с отчетом. «Все согласны на доставку, хотят итальянскую пасту». Мелькнуло легкое раздражение, раз сами все решили, то почему сами же и не заказали? Но вместо этого он открыл приложение доставки еды, нашел ресторан европейской кухни с хорошими отзывами, отправил на узнавать, кто какую пасту хочет. Сам сел с чаем в гостиной. Хру обычно не закрывает дверь своей спальни вплоть до позднего вечера, когда собирается спать, а тут, закрыто. Тэюн как раз вышел оттуда и аккуратно прикрыл за собой дверь. Что там у них за тайны? Болонези и три карбонары, отрапортовал Наа. Теперь вместе с ним из комнаты вышел и Юнбин. Они все, втроем, столкнулись в гостиной и направились к дивану. «О, тоже хочу чаю», – оживился Тэюн. «А кому деньги за пасту отдавать?» – спросил Юнбин. Шэнь временно проигнорировал Юнбина и решил сначала удовлетворить свое любопытство. «Тэюн, а что с Хру?» «Ничего», — ответил Тэюн, даже не поворачиваясь. В душ собрался. «А ты что, тоже будешь есть? Мы же вроде только поужинали». «Нет, не буду. Я им заказ оформляю», — ответил Шэнь, «и деньги за него скидывать мне, получается». Тэюн вернулся с чаем как раз к моменту, когда Шэнь оформил доставку. Все сели на диван и одинаково тоскливо уставились в стену. «Жаль, что нет телевизора», — выразил общее мнение Тэюн. «Сейчас бы кино какое-нибудь включили». «Скажу, возможно, странную вещь», — сказал Наа, «но у меня есть настольные игры. Уна и Монополия, но Монополия на английском». «Аво», — оживился Тэюн. «Неси, заодно язык подтянем. Если что, переведешь». На звуки начинающегося веселья Тэюн был весьма воодушевлен возможностью развлечься хоть чем-нибудь. Кроме телефона, из комнаты вышел Чинмин, а за ним и Сухён. Монополию решили отложить на потом, в нее играть долго, а до приезда доставки поиграть в Уна. Тем более, Сухён, оказывается, не умеет. Чинмин играть отказался, Хру плескался в душе, так что развлекаться будут пятеро. Они сыграли уже 4 партии, когда из своей комнаты вышел Хру. Обычно он переодевается в домашнее, сразу, а тут после душа вышел в джинсах и свитере. «Ты куда-то собрался?» – удивился Чинмин. «Да», – кивнул Хру, – «прогуляюсь», – и закрыл за собой дверь прихожей. Все в комнате замолчали, просидели так какое-то время, а потом хлопнула входная дверь. «У Хру есть девушка?» – удивился Чинмин. Обращался он преимущественно к Тэюну. «Что? Почему сразу девушка?» – удивился теперь уже Тэюн. Выглядел он весьма невинно, но Шэнь успел понять, что эти двое – прирожденные актеры, врут так виртуозно, что не подкопаешься. «Потому что для бабули он бы душ не принимал», — ответил Сухён. Трехсекундная пауза, и все начали хохотать, даже Тэюн. Тэюн так и не ответил, куда и к кому ушел Хру. На самом деле, душ Хру мог принять и просто так, ему же вечно все плохо пахнет. Но, если бы он шел в гости к своим, то врать про прогуляюсь смысла не было бы. Когда Шэню было 19, он был абсолютно уверен, что скоро дебютирует. У него были позиции главного танцора и ведущего рэпера в предебютной группе достаточно большого агентства, не самого крупного, но вполне известного. Хорошие отношения с другими трейни, да и начальство к нему относилось неплохо. Казалось, что все будет хорошо. Трейни было много, залы переполнены, но все равно постоянно брали новеньких. Шэнь физически не мог знать всех в лицо. Когда был младше и занимался в общих группах, он еще как-то различал новоприбывших, но последние полгода предебютный коллектив занимался отдельно, поэтому поток новичков превратился в безликую массу. Ли Шэнь шел по коридору поздно вечером и застал крайне неприятную сцену. Какой-то пацан лет 17 загнал в угол совсем юную девчонку, лет 14, не больше. Он приставал к ней, щипал, прижимал к стене. Девчонка плакала и пыталась вырваться. Парень был крупнее и сильнее. Из-за этого смотреть на происходящее было по-настоящему противно. Пацан забавлялся, словно играл с ней, не давая сбежать. Вряд ли он собирался зайти дальше, но девчонку было жаль. Шэнь вступился за девушку, схватил парня за руку, спросил, что он себе позволяет. Девчонка, разумеется, убежала. Она, кажется, от слез дороги не различала. Упала, но тут же поднялась и снова побежала. А парень, которого Шэнь остановил, зло и с издевкой спросил: «Ты вообще знаешь, кто я?» Шэнь не грубил ему. Он спокойно ответил, что это не важно, ведь так поступать нельзя. Особенно, если собираешься становиться айдолом. А на следующий день он узнал, кто этот парень. Именно его отец спонсирует дебют группы, в которой должен был быть Шэнь. И этот папенькин сынок должен был занять пустующую позицию центра. Шэню и в голову не могло прийти, что сын богатого и обеспеченного человека может вести себя настолько ужасно, так издеваться над тем, кто младше и слабее. Казалось, что такое бывает только в сериалах, а в жизни люди с высоким положением следят за поведением своих детей. Но семья этого парня словно подтверждала, что фильмы не врут. Они потребовали, чтобы Лишеня убрали из группы. Но и это не все. Даже при условии, что Шень лишился возможности дебютировать с этой группой, у него оставались другие пути все же оказаться на сцене. Он ведь действительно хорошо танцует, в Китае его внешность считается особенно выигрышной. Но агентства по-разному исключают своих. Могут просто тихо подписать соглашение о неразглашении, и трейни пойдет искать другое место. Иногда трейни даже помогают устроиться в другое агентство. А иногда агентство не хочет создавать себе конкурента и начинает распространять лживые слухи о том, кто слишком талантлив для другого агентства. Проще говоря, про Шеня начали говорить гадости, и сразу попасть в другое агентство он бы не смог, его бы попросту не взяли. Такое случается, и это не крест на карьере. Пройдет 2-3 года, все успокоятся, и можно снова ходить на прослушивание, получать предложения о сотрудничестве. Но Шеню в тот момент до 20-летия оставалось пара месяцев. Через 2 года ему будет 22, плюс время на окончательное формирование коллектива, репетиций, ему 23, а то и больше. Это верхняя граница для трейни, дебютируют в таком возрасте крайне редко. Когда Шень понял, что вряд ли сможет стать артистом, айдолом, он был в ужасе. До этого не плакал с раннего детства, а тут, просто заперся в комнате и ревел, без возможности остановиться. На следующий день папа предложил ему на время уехать в Корею. Это призрачный шанс на дебют, но он все же есть, выучит корейский. Если с дебютом не срастется, будет хотя бы знание языка, тоже полезно. Шень был очень благодарен отцу за шанс, за надежду, за то, что тот поверил в Шеня и его способности. Корейский он учил старательно, твердо решил, что, если и вернется в Китай, то с идеальным знанием языка. Попутно ходил на прослушивание, их было немного, всего 3. В одно агентство его были готовы взять, но условия были настолько возмутительные, что Шень даже не стал отправлять контракт папе. В остальных отказывали из-за возраста. Он тогда еще плохо говорил по-корейски, ему было уже 20 лет, не самый желанный кандидат. А потом было открытое прослушивание для участия в шоу. Шень очень хотел дебютировать. Первоначально он просто стремился попасть в финальный состав и продержаться 3 года. Если ему удастся дебютировать в поп-группе, то он сможет вернуться в Китай победителем. Даже возраст не станет помехой для дебюта на родине. Но на шоу, конечно, многое изменилось. Шень быстро понял, что не умеет привлекать внимание. Вот вроде высокий, привлекательный, в своих навыках уверен. Но операторы снимали кого угодно, но не его. Он пытался общаться с корейскими трейни в надежде, что тогда и его снимут на камеру. Результат нулевой. При этом возле Хару иногда была давка из-за стафа. Вокруг него все носились, а он принимал это с по-настоящему королевским безразличием. Кажется, он до конца шоу так и не понял, насколько он выделяется и как его любит камера. Он ведь даже с утра, растрепанный и неумытый, и то принц. Идея подружиться с Хару родилась сразу же. Ли Шень не претендовал на близкую дружбу, ему бы просто попасть в луч прожектора, так сказать. Много не нужно, если его просто будут чаще показывать на экране, то китайские поклонники к-поп заметят его, начнут голосовать. У него появятся шансы дебютировать в проектной группе. В итоге они действительно подружились, и теперь дебютируют вместе. Ли Шень отчетливо понимал, что он в их трио всегда будет немного третьим лишним. Парни выросли практически как близнецы, они все делают вместе и часто понимают друг друга даже не с полуслова, им хватает быстрых взглядов. Честно говоря, Шень даже завидовал им. Но это не тот случай, когда зависть заставляет желать себе что-то подобное. Чтобы настолько хорошо знать друг друга, нужно вместе вырасти. Шеню уже поздновато искать такого друга, нужно было начинать 20 лет назад, но все равно он считал их своими друзьями. Они его, по всей видимости, тоже. Чаще всего они втроем настолько хорошо общаются и понимают друг друга, что можно забыть о том, насколько Хару и Тэйюн близки. Пока не случится что-то вроде этой вечерней отлучки. Было немного обидно, на самом деле. Тэйюн наверняка знает, куда и к кому пошел Хару. А Шеню ничего не сказали. С другой стороны, а должны были? Это личная жизнь Хару, он имеет полное право держать все в секрете, особенно в условиях карьеры айдола. Чем больше людей в курсе, тем выше шансы, что об этом узнает кто-нибудь еще. Но все равно, Шиню не спалось. Бессонница у него появилась как раз после того случая в китайском агентстве. С тех пор он тяжело засыпает и часто встает по ночам. Сегодня, чтобы не мешать спать Таюну, он вообще вышел с планшетом в гостиную. Хару вернулся в начале 12-го, так как они несколько дней подряд вставали в 4 утра. Сегодня спать все разошлись очень рано. Хару тоже зашел в квартиру, зевая. «Ох, ты почему не спишь?» – удивился он. «Бессонница», – просто ответил Шень. «У тебя все хорошо?» – Хару замер на секунду, а потом пожал плечами. «Да, наверное. Не переживай, все в порядке». И ушел в спальню. Вскоре зашумела вода в душе. Да уж, он точно ходил не в гости к бабуле с мамой. Но, учитывая его внешние данные, а ведь у Хару еще и язык неплохо подвешен, реши он заболтать какую-нибудь девчонку, у него наверняка бы хорошо получилось. Шень снова тяжело вздохнул. Он побаивался искать романтические приключения. В Китае мог бы рискнуть, но в чужой стране, когда он так зависим от агентства, перетерпит. Глава 11. Женщины постарше. Сообщение Хесан заставило Хару снова задуматься, а нужно ли ему это. Он отчетливо понимал, что такие встречи угрожают его карьере, но почему-то все же собрался, сел в такси и поехал. Женщина встретила его в пеньюаре поверх нижнего белья, и на время Хару как-то забыл о сомнениях. Но на обратном пути настроение у него становилось все более мрачным. Стало почему-то противно из-за собственного поведения. Работать же собирался. Хотел побольше денег, чтобы обеспечить семье комфорт, брату образование, а себе – возможность путешествовать. А теперь влез в отношения, которые способны разрушить его карьеру. Хару отчетливо понимал, что фанатки не простят ему наличие девушки. Даже девчонку-ровесницу не примут, а уж взрослую коллегу – без шансов. Причем, физиологически его не так уж сильно беспокоило отсутствие секса. Ну, хотелось, конечно, но у Антона в 18 лет это было чуть ли не главным желанием – найти девушку для близких отношений. У Хару, наверное, из-за стресса и огромного количества новых впечатлений это ощущалось как-то второстепенно, и его это даже немного пугало. Казалось странным, что он о вкусной еде думает едва ли не чаще, чем о симпатичных девчонках. Но вспомнился друг самого Антона. Леха рано женился, в 19, кажется. Ему даже завидовали, жена у него была безумно красивая. Она казалась голливудской актрисой, которая каким-то образом очутилась в российской глубинке. Лет через 5 Леха развелся со своей красоткой. Изменила. Антон тогда встретился с Лехой, ожидал, что тот будет поносить супругу за измену. Тот, конечно, не слишком лестно ее охарактеризовал, но потом неожиданно признался: «Я ее частично понимаю. У нас не было секса 10 месяцев. Вообще, Антон аж пивом подавился. Жить с такой красоткой почти год, ничего, я же решил бизнес расширить», — объяснял тогда Леха, — работал чуть ли не сутками. «Ситуация была такой: если я не выгребаю в этот период, могу потерять практически все, потому что кредит, сам понимаешь. И я пахал, домой приходил только спать». Она обижалась, ругалась: «Я это вроде и помню, а вроде и нет. Не до этого было, все мысли только о работе. Мне вообще ничего не хотелось, пожрать, поспать, снова на работу». Ну и она переспала с тем, кто зарабатывает меньше, зато всегда готов. Сейчас Хару вспоминал эту ситуацию из прошлой жизни и думал о том, что его тоже не особо-то тянет на приключения. Усталость, постоянная нервотрепка, еще и просто громадные объемы новой информации. К чему еще эти проблемы? Его первая реакция на Хесан понятна. Любопытство, какое-то ощущение провокации и вызова. Хесан своим поведением как будто спрашивала: «Ну что, слабо в такую авантюру вписаться?» Обидно осознавать, что им манипулировали, а он и не заметил. И делала это Хесан ненавязчиво, без агрессии, но и явно без сомнений, словно проворачивала подобное и прежде. Она ведь не первый год в индустрии. Кто ее знает, может, она какая-нибудь нимфоманка, или без ума именно от молодых парней. Из-за этого Хару еще больше себя корил за поездку. За окном такси мелькали улицы Сеула, а он продолжал размышлять над ситуацией. Что будет, если узнают фанаты? Хейтеры тут же, разумеется, во всех успехах самого Хару обвинят Хон Хесан. Оно ему нужно? Рисковать всем, карьерой, контрактами на сотни тысяч долларов, ради интрижки? Она же ему даже не особо нравится. Привлекательная, тут без вопросов, можно сказать, сексуальная, особенно в постели. Но, откровенно говоря, Даже в сознании более взрослого Антона привлекательными считались женщины помоложе минимум лет на 5. Переспать с Хесен ради опыта и галочки в списке «Неприличные вещи», которые я совершил, окей, засчитано, но нужно заканчивать это. Нет ни влюбленности, ни страсти, ни уважения. Так, переспать ради снятия напряжения. Проблема в том, что это, скорее, увеличивает список проблем, а не решает одну из них. Тогда зачем ему это нужно? Он все еще не знал, как бы так аккуратно свернуть эти отношения, чтобы это ни на что не повлияло, но уже решил, что это необходимо. Словно в ответ на принятое решение такси остановилось около торца дома. Хру поблагодарил таксиста и вышел наружу. Холодно. Он плотнее запахнул полы пальто, не застегивая, и поспешил в квартиру. Нужно еще хорошенько обдумать, как именно сказать Хесен, что их встречи лучше прекратить. Пусть их и было всего две, вряд ли она обрадуется. Вдруг, и правда, ненормальная, и что тогда делать? Идти жаловаться им Минса? Хру даже вздрогнул от подобной перспективы. Ночью ему из-за этого приснился дурацкий кошмар, когда страшно только пока спишь, а на деле просто странно. Как будто он сидит за партой в аудитории колледжа Антона, почему-то в красном пионерском галстуке, а госпожа Хван отчитывает его за то, что он предал высокие идеалы комсомола. Антон родился уже после развала Союза, он сроду не был в пионерах, а уж тем более, не вступал в комсомол. Откуда это? Что за бред ему опять приснился? Хотя причины таких странных снов вполне ясны. Интрижка с Хон Хесен может не лучшим образом отразиться на образе идеального идола. Группа много репетировала. Несмотря на ранние подъемы, в школу же, все оставались в агентстве до 10, а то и до 11. Группа-то, по сути, новая. Им нужно сработаться, привыкнуть друг к другу, а репетируют они меньше, чем во время участия в шоу. Хру из-за этого даже забыл о Хесен. Уставал так, что заснуть мог, кажется, в любом положении. А в четверг днем они познакомились с Пыгун. Называть ее по имени было невыносимо, поэтому парни всеми силами избегали прямых обращений. Просто Пыгун было лет 60, волосы почти седые, но она и не думала это скрывать. Пришла почти без макияжа, только губы подкрашены достаточно яркой розовой помадой, волосы собраны в пучок на затылке, красивый декоративный гребень в качестве украшения, бабушка Хару тоже любит такие. У Пыгун была длинная белая рубашка, белые носки и тапочки, но при этом ярко-малиновые брюки в мелкий черный горох. Эти брюки не гармонировали с ее морщинами и пучком седых волос, но вряд ли Пыгун это заботила. Она обращалась к ним ласково, как к внукам. Называла их сынок, детка, а всех вместе, мои щеночки, тем самым собрав весь перечень неловких обращений бабулька взрослым внукам.